Подъем объявили с первыми лучами рассвета. Лошадей всю ночь держали под седлом, так что отряд собирался быстро, лишь затягивая подпруги. Нехорошо, конечно, но за одну ночь ничего не случится. Мне досталась коренастая, как и все здешние лошади, спокойная гнедая кобылка, на которую я и взобрался, закинув карабин за спину. Теперь, в отличие от моей первой верховой поездки, я уже мог достать оружие на ходу, случись такая необходимость. Не свалюсь, не должен. До леса скакали плотной группой, старательно демонстрируя полную неграмотность в любых тактических вопросах. В лесу же колонна сразу разделилась на части, выпустив вперед головной дозор в составе Николая и Серафима Рыбина и тыловой, куда пошли Фрол и Байкин. Скорость держали такую, чтобы и двигаться достаточно быстро, и лошадей не переутомлять. Я решил, что если нас преследуют, то примерно таким же способом, может быть, чуть быстрее. Насколько я успел понять, беседуя со знающими людьми, даже в погонях лошадей во весь опор никто не гонит. Не такие уж это выносливые животные. А на полумертвой лошади в драку кидаться никому не надо. Так что если кто-то идет за нами следом, то он по следам оценит нашу скорость, а потом внесет поправки в свою». И стараться будет настигнуть, опять же, позже, после нашего рандеву с клиентом. Притянуто немного за уши, но мы все же вчера над картой рассчитали, что до моста мы точно успеем добраться, даже если нас преследуют. Если ошиблись, тыловой дозор заметит погоню и даст сигнал выстрелами. Не ошиблись. Там покараулим немножко, удобнее места все равно не найти, если Николаю верить. Хуже всего будет... если за нами кто-то просто едет, а мы его примем. Впрочем, Анисим уверяет, что большими отрядами здесь просто так не ездят. Тот же Арсений Плотников, случись ему куда-то проехать, больше чем человек 5 охраны не возьмет. Не опасный это остров. А малым отрядом за нами не погонятся. Наверняка хотя бы соотношение сил 2:1 попытаются организовать, как минимум. Дорога была сухой, все больше песок и мелкие камни, лес же вокруг, как на Бакланьем острове, разве что деревья заметно выше. А так тоже, то кусты, то папоротники, листья деревьев на дорогу сверху смыкаются, но не так плотно, как в джунглях, света все равно много проходит. Глухо стучат копыта лошадей, поскрипывает кожа сбруи, попахивает конским потом, все молчат, прислушиваются. Лошадка мне и вправду попалась спокойная. В какой-то момент поймал себя на ощущении, что вообще забыл о том, что верхом скачу. Так, покачивает только, да и все. Так, с этого места до плантации 4 часа получается. Анисим ведь маршрут поначалу рассчитывал от вольного, а не от места нашей высадки. И оттуда еще 6. Потянут ли кони? Если будем беречь, то потянут. А вот если что-то вынудит их гнать, уже не так хорошо получится. «Анисим, а ты конкретно от кого беды ждешь?» «От Никона Большого», — ответил Анисим, уже не чинясь. «Человек, что мы забрать должны, на него работал раньше, близко работал, первым помощником считай. А потом его поймали было на том, что он к Никону в железный ящик лазит и в бумагах шарит». «Было, поймали». «Именно», — кивнул он. «Застали за этим делом. Но он стреляет хорошо. Одного убил, второго ранил. Сам сиганул в окно. И еще на Никона самого напоролся и рукояткой револьвера ему морду разбил». «А что не убил?» «Увернулся Никон. Успел в дверь кинуться. Не попал просто. В общем, удрал. Но самого подстрелили, в ногу попали. Но ушел. Мы с Николаем подлатали, как умеем. Но плохо умеем, если честно. Руки кривые. Поэтому, опять же, если честно... вариант пешего перехода и не рассматривали. Не дойдет он до берега. Кость плохо срослась. Ходить только с палкой может. К нормальным докторам надо вести». «Понятно», — кивнул я. Ситуация и вправду прояснялась. «Его по всему острову искали 3 месяца. Страх, что творилось. продолжал между тем Анисим. Потом решили, похоже, что удрал он с каким-то судном. Тихо стало. Хотя сам Никон клялся и божился, что Макара, так человека нашего зовут, сам на главной площади на фонарь подвесит и кожу с него снимет. «Нашего человека», — уточнил я. «Именно нашего». Анисим помолчал чуток, явно прикидывая, стоит ли говорить правду. Затем сказал: «Нашего. В том и проблема, что я его к Никону через третьих людей сам подвел. И хоть на меня ничего не показывает, не исключаю возможности того, что я так и остаюсь под подозрением. И после того, как коней в прокат взял...» «Может, проще было самому его довести все же?» «Проще». Анисим поправил чуть сполушую на бок соломенную шляпу с загнутыми полями. «Но если нас все же вычислили и без лошадей этих самых, то шансов мало. А про остальное я тебе уже говорил. Так вот, думал и решил, что лучше отрядом идти». «Может, и правильно ты думал», — согласился я. Через пару часов марша объявили привал. Подтянулись дозоры, превратившись в посты. Люди расселись кто куда, завалились в траву. Лошади, к удивлению моему, с удовольствием объедали листья с деревьев. Я даже не знаю, нормально это или нет. Это уже лошади с моего времени как-то дальше развились. Как-то я не слышал никогда про такое. Или слышал, но внимания не обращал. Потом решил, что нормально. Выглядят листья не слишком грубыми, скорее наоборот, зато сочными. Наверное, заодно и жажду утолят. А вообще надо будет у Аглаи уточнить. Больше нее про лошадей мало кто знает, пожалуй. А в остальном уже все было привычно. Жара, лес, запах листвы и каких-то цветов, крикливые птицы и обезьяны, которых здесь оказалось великое множество. В траве насекомых полно, так что без пледа лучше не садиться. Но и на предмет змей уже механически вокруг осматриваюсь, нога ведь до сих пор побаливает. Так, до моста еще примерно час в таком темпе. Пока на нас никто не напал, может и нет никакой погони, что, собственно говоря, вероятнее всего. Анисим и сам не скрывает, что перестраховывается, но в этом я с ним полностью согласен, сам такой. Надо будет чуть приналечь, кстати, совсем чуть-чуть, нужна фора на обустройство засады. Противник, слову, может ведь быть совсем близко, просто двигаться по нашему графику, который вполне традиционный, устраивая привалы с той же частотой. А вот под конец может и приналечь чуток. В общем, привал прошел без происшествий. Но вот я был уже на взводе, постоянно ожидая проблем. И когда все снова вскарабкались в седла и отряд сорвался с места, вздохнул даже с облегчением. Так мы двигаемся, не бездействуем. Дорога была извилистой, все время огибала какие-то холмики, которых в лесу хватало. По идее, неплохих мест для устройства засады хватало, но был и один недостаток. Заросли к дороге подступали очень плотно. Так что тот, кого не свалишь сразу, укроется очень быстро, и засада превратится в суматошный и беспорядочный бой с непредсказуемым результатом. И если у противника, если здесь вправду есть противник, численное превосходство, результат может оказаться плачевным. Так что, прав Николай, похоже, что ручей – единственное место, пригодное для этого дела. Жарче становится. Утро уже в день превращается, солнце высоко, лучи сквозь листву пробиваются прозрачными мечами, раскрашивая все вокруг пятнами. Это хорошо. При таком свете что-то заметить становится труднее. А вот птицы при появлении отряда пугаются, взлетают с веток, начинают орать. Если у нас есть преследователи и они толковые, то только поэтому наши движения смогут отслеживать. «Скоро мост», — догнав меня, сказал Николай. «Минут пять осталось». «Понял». Опять все те же холмики вокруг, но затем раз, и разрыв лесной кроне, пространство открытое, неглубокий овражек, но при этом с обрывистыми берегами, а по дну его журча несется поток воды, причем даже не мутной, к моему удивлению, а вполне чистой, прозрачной. По камням с песочком несется даже мелкая рыбешка видна, а над ручьем деревянный мост, толстые сваи, поверх них настил, в длину 20 метров, пожалуй. И дальше действительно дорога прямо идет. Недалеко, хорошо если 100 метров, но прямо. И вот в этом месте преследователи будут как на ладони, если они, эти самые преследователи, существуют. Братья Рыбины были в курсе замысла. Уже ждали отряд, спешившись, держа коней. «Всем спешиться!» – начал я командовать. «Лошадей коноводом! Анисим Николай, коноводами! Не светиться здесь! В случае чего отсекайте дозор противника! Фрол Леонтий, вон к тем кустам, где дорога поворачивает! Братья, сперва натягивайте веревки, а потом на тот холмик, за кустами позиция, маскируйтесь!» Показал я рукой на небольшой холм, стоящий чуть-чуть в отдалении от дороги. «Петр, давай за мной. Будем позицию выбирать. И всем тихо. И никаких следов, чтобы. И последнее. Все ручные гранаты отдать братьям». И сам принялся вытаскивать свои 3 гранаты из-под сумков. Много командовать не пришлось. Замысел еще ночью обговорили. Сил немного. Еще одна пара стрелков была бы как воздух нужна, но нет ее, этой самой пары. А сам замысел, конечно, больше на удачу рассчитан. Если противник идет с головным дозором, то все вообще может пойти наперекосяк. Надежда лишь на то, что идут просто по следам, и на то, что это банда, а не войско. И рации у них тоже нет, так что дозору связываться с основными силами нечем, разве что манками птичьими. Но здесь, говорят, такое работает плохо. И так слишком крикливый здесь лес, не расслышишь никаких манков. Наша же задача – нанести как можно больше урона за самый короткий промежуток времени. Чем больше раненых, тем лучше. Даже лучше, чем убитых. Они стеснят противника, вынудят его развернуться, если их будет действительно много. А потом бежать к лошадям и попытаться оторваться. Все. Умнее уже не придумаешь ничего». Пока в голове носились такие мысли, мы с Байкиным бежали в обход холмика, на котором должны занять позиции братья Рыбины. Следов вроде быть не должно, с лошадей соскакивали прямо на траву, а такие следы на скаку так просто не разглядишь, уже вглядываться надо. А лошади ведь дальше поскакали, там поляна должна быть, на ней Анисим с Николаем их привяжут к импровизированной коновязи, толстой веревке, натянутой между деревьями. Бегу и слушаю, не приближается ли сзади звук копыт, но нет, тихо пока. Только все те же птицы с обезьянами и трава под сапогами шуршит, ну и Петр пыхтит сзади. «Вон там кусты и 2 дерева, видишь?» — показал я. «Оттуда и на мостик вид, и на дорогу будет, и нас не заметишь». «Хорошее место!» — кивнул Байкин. Последний рывок, присели, спугнув какую-то черную птицу с ярко-желтыми перьями на голове, оглядели траву в поисках неприятных сюрпризов, но никаких змей не нашли. Потом завалились, быстро натягивая на голову мою маскировочную сетку, на этот раз разрезанную пополам. Нам теперь только до пояса укрыться, и хорошо. Откинул задний прицел на карабине. Он здесь высокий из-за толстой трубы глушителя, иначе никак не прицелишься. «Сколько до мостика?» — спросил шепотом Байкин. «Метров 50?» «Где-то так, может, 60, — прикинул я. «Промахнуться трудно. Тебе дальше дорогу как, видно?» «Нормально», — сказал Байкин, отключая предохранитель на своем бесшумном карабине. «Не промажу». «Это хорошо». «Ага, натянули», — пригляделся я, приложив к глазу подзорную трубу. Останавливать противника решили самым примитивным способом, натянув поперек дороги 2 волосяные веревки. Они и темные, можно просто не заметить, и даже лошадь с разбегу их не порвет, так что волей-неволей, но остановиться придется, столпившись у веревок и вытянувшись по мосту, если они одной группой скачут. А дальше все понятно. И еще расчет на то, что стрельба братьев и Фрола с Леонтием противника отвлечет. А мы с Байкиным, да еще с малошумным оружием, отсюда сможем настоящее опустошение произвести». Не должны они сразу понять, что отсюда тоже стреляют. Ни звука, ни вспышек. Разве что дымок разглядеть можно будет. Но им на тот момент не до того станет. «Ну что, как думаешь, гонятся за нами?» — спросил Байкин, явно попутно прикидывая сектора обстрела. «Думаю, что нет», — сказал я честно. «Но ждать будем до упора». «Сколько?» «Не меньше 2 часов. Я хочу быть уверен в том, что за нами или никто не идет, или если идет, то мы точно его дождались». «Ну что, время у нас есть», — хмыкнул Байкин. «Как-то уже в привычку входит лежать в лесу и чего-то ждать, пожалуй. Или в традицию. Правда, сегодня пейзажик повеселее. Речка вот прямо перед носом. Журчит, течет. Рыбешка в ней крутится. Жуки-водомерки носятся во все стороны. Вон лягушка здоровенная на камне. Кстати, это означает, что вода чистая. В грязной они не водятся. И стрекоз сколько! С негромким жужжанием носятся над водой, то снижаясь, то снова поднимаясь выше. И разноцветные все, как елочные игрушки. А ведь в том мире я стрекоз, пожалуй, что с детства не видел. И еще вспомнил сейчас почему-то, что такая птица, как снегирь, совсем исчезла. Каждую зиму в детстве их во дворе видел, а потом как отрезала. И позже уже, недавно совсем, до того, как купил квартиру и снова переехал в Москву, снимал я дом в Подмосковье. И перешел ко мне в дом здоровенный рыжий котяра, да так и остался. Я его так и звал – Кот. Другие имена к нему почему-то не прилипали. И как-то сижу утром на кухне, чай пью, и на заснеженный двор поглядываю, и вдруг вижу – снегирь. Сел на облетевшую рябину, маленький такой, нахохленный, головой крутит, и как старого друга увидал. А потом не до наблюдений стало, пора было на работу собираться. Вышел к машине, гляжу, а снегирь уже на крыльце лежит, дохлый. И рядом с ним кот, довольный собой до невозможности. «Скотина ты, кот!» — сказал я ему тогда. «Единственный снегирь за столько лет, а ты его сожрать решил. Больше нечего». «Не кормлю я тебя!» Кот ничего не ответил, но по глазам понял, что именно так он и решил. И сожрал, небось, после того, как я уехал. По крайней мере, вернувшись вечером, никакого снегиря на крыльце не нашел. Только немного розовых перышек на снегу. И те ветер под самую стену дома отогнал. Впрочем, здесь снегирей уже точно не будет. Думаю, что они давно вымерли вместе с изменением климата. Зато обезьяны... Вон они, прямо на противоположной стороне ручья, на деревьях расселись. И не орут, не паникуют. Это хорошо даже, меньше подозрений. Орет какая-то птица с яркими перьями и длинным желтым клювом. На тукана похоже вроде. Но вроде и не тукан. Черт его знает, надо будет потом в книге поискать. И орет противно, кстати, словно кошку за хвост тянут, одновременно поднося к морде мегафон. Обезьяны какие-то плоды рвут с деревьев и жрут. Вниз только корки сыплются. Интересно, что это? Внешне похоже на эту... фейху, фейхуа. В общем, только больше. А неплохо было бы этой самой фейху, фейхуа добыть. Я ее любил. Особенно варенье из нее. «Смотри, здоровый какой!» Вдруг зашептал Байкин, показав куда-то на дальний склон ручья. «Что?» «Вон, прямо под деревом, в траве!» «Ага», — протянул я. «Вижу». Сначала показалось, что кто-то в траве автомобильную покрышку забыл. При этом мокрую, слишком она блестящая. Потом сообразил, что покрышек здесь нет, а заодно заметил, что эта самая покрышка шевелится. «Питон?» — спросил я. «Ага, на мартышек охотится, похоже». Большая змея медленно, очень медленно поднималась с земли на низкую ветку, так осторожно, что ни единый листочек на ней не шелохнулся. В основном обезьяны сидели высоко, но одна как раз по этой самой ветке спустилась за плодами ниже, и именно на нее питон и навелся. Момента самой атаки я не разглядел, настолько все быстро случилось. Затряслись листья, обезьяна заорала, уже схваченная челюстями большой змеи. Ее товарки, роняя добычу, заскакали по веткам, при этом далеко от этого места не убегая, а лишь стараясь подняться выше. Питон с пойманной обезьяной буквально свалился вниз, мгновенно обмотавшись вокруг нее и вцепившись пастью в какую-то часть тела, едва видимую из-под изгиба в его тело. «Душит?» «Ну да», — тихо ответил Байкин. «Дышать не дает. Он ведь как выдохнешь, так еще сожмется». И вдыхать уже некуда. Чуть еще уступишь, и вовсе смерть. Все, уже не вырвется обезьяна. Сейчас харчит. Действительно, не вырвалась. А скорые трепыхания прекратились, после чего питон начал медленно заглатывать свою добычу целиком. Остальная стая, совершенно наплевав на судьбу одного из своих членов, сидела неподалеку и лакомилась плодами с веток. Жизнь продолжается. Ждать нам пришлось совсем недолго. Нас преследовали. Преследовали, отстав приблизительно на полчаса. Сначала по мосту проскакал передовой дозор из двух человек, вооруженных винтовками. Шли с той же скоростью, что и мы, явно по следам. Ни нас, ни братьев, ни Фрола с Леонтием дозор не заметил. Никто засады не ждал, да и поди заметить. Но основные силы отстали от дозора недалеко. Настолько, чтобы можно было жестами командовать. То есть зря отставали. Не поможет им такой гандикап даже тогда, когда дозор на веревке налетит. «Гля, Фома!» — первым заметил Байкин. «Точно». Преследователи скакали, выстроившись в некое подобие колонны по два, при этом заметно разделенной на две группы. Первая была понятна. Некто главный, а с ним помощники и охрана. Главного я где-то видел уже, вроде красная потная морда, русая короткая бородка, сам на манер борца тяжеловеса сложен, из закатанных рукавов видны чудовищной толщины предплечья. Настоящий богатырь, пусть и отожравшийся малость. На бедре кобура, в чехле у седла карабин рычажный. Никон большой. Люди вокруг него даже в некое подобие формы одеты, в зеленоватые разгрузочные жилеты, чтобы своих сразу отличать, наверное. Вторая группа следом тоже по два. Поэтому Фома, а это действительно был он, скакал в середине колонны. А с ним и оба секунданта, и тот самый крепыш, имени которого я до сих пор не знаю, и еще трое, которых никогда не видал. Эти одеты и вооружены разномастно, каждый на свой лад. Видать, нанял их этот здоровяк, не полагаясь исключительно на свои силы. Дальше все происходило быстро. Дозор, налетев на веревке, осадил коней, но прежде чем они успели подать сигнал тревоги, основные силы успели проскакать еще сколько-то. Конному веревку разрубить дело секунды. Один из дозорных, пока второй тревогу поднимал, успел дернуть из-за спины тесак ятаган, но рубануть не успел. Хлопнул винтовочный выстрел, и вокруг его головы разлетелось красноватое облако. И одновременно с выстрелом раздался характерный хлопок винтовочного гранатомета. И оперенная граната, описав аккуратную дугу, ударила в землю под ногами коня главаря, разорвавшись громом и треском и подняв тучу песка вперемешку с осколками и камешками. Колонна в кучу не сбилась, слишком толковые были в ней бойцы, но и среагировать результативно просто не успела. Не было времени ни за оружие схватиться, ни спешиться, ни ответный огонь открыть. Из-за бугра в них полетели дымящиеся фитилями гранаты. У братьев их было аж 18 штук. Лошади заржали, рослый серый мерин здоровяка поднялся на дыбы, уже истекая кровью из живота, и начал заваливаться назад, на другую заметавшуюся лошадь. Стрелял я в Фому, но в тот момент, когда курок сорвался и вогнал иглу ударника в капсюль, линию огня перекрыл один из секундантов, которому тяжелая мягкая пуля с выемкой угодила в плечо, выбив его из седла. Байки, насколько я успел заметить, тоже в кого-то попал. Грохнула первая пара гранат, следом за ней сразу вторая. Краем глаза я видел, как секануло осколками по веткам. Серый дым затянул картину, даже досюда дотянуло острым запахом сгоревшего тротила. Дважды хлопнула винтовка Фрола, оба раза кого-то свалив. Он из нее вообще не промахивается. Снова прилетела граната от Леонтия. Нас с Байкиным просто не заметили. Я успел застрелить второго секунданта и явно ранить крепыша. И Петр тоже кого-то задел в этой суете, но в нашу сторону даже никто не повернулся. Бойцы в зеленоватых жилетах, схватившись за револьверы, которые позволяли им одновременно еще и править лошадьми, развернулись, те, кто еще мог разворачиваться, разумеется, и погнали коней назад, налетев на мосту на группу Фомы. Чем спасли его снова? Я практически успел выстрелить, но отскочившая лошадь его спасла, пуля прошла мимо. Снова грохнули гранаты. Опять я услышал выстрел Фрола и увидел, как один из зеленожилетных, дернувшись, завалился головой вперед, потянув поводья и свалился на доски, остановив свою лошадь. Целей сразу стало как-то очень много. Смешались в кучу кони, люди. Выбирать их стало почти невозможно. Поэтому я дострелял остаток магазина почти наугад и начал набивать его снова, со щелчками вгоняя тяжелые толстые патроны под защелку. Рядом точно так же, суетясь и ругаясь, перезаряжал винтовку Байкин. Противник оказался за дальностью броска гранат, и братья Рыбины открыли винтовочный огонь. К винтовке Фрола присоединились две «Павловки». Поднявшаяся на дыбы лошадь вместе со всадником рухнула с моста, даже не заржав, а как-то взвыв, подмяв под собой человека и буквально расплющив его о камни. Фома, кажется, все же заметил нашу позицию. Все уцелевшие по его команде открыли дружный огонь из револьверов на подавление, хоть и не слишком точный. Я снова попытался его убить и снова потерпел неудачу. Его опять от меня закрыли, я кого-то подранил, но не более, а затем несколько уцелевших коней с всадниками рванулись назад в лес, туда, откуда они прискакали. Им вслед хлопнуло еще несколько выстрелов, но затем их укрыли деревья. Наступила тишина, которую нарушал лишь удаляющийся топот лошадиных копыт. Все, засада сработала, кажется. «Отходим!» Байкин трижды свистнул в боцманскую дудку. В это время мы уже неслись по кустам, пробираясь к своим. Подсознательно я ожидал услышать выстрелы контроля, но их не было. Я сам приказал раненых не добивать, даже если они просто лежат на дороге. Если отряд противника снова рванет за нами, то пусть сперва наткнется на них, тогда уже точно остановятся. Братья просто сползли назад по обратному склону холма и сейчас ожидали нас. Серафим попутно затолкнул обойму патронов в опустевший магазин Павловки. «Бежим, не задерживаемся!» – махнул я им рукой. «Этот, главный у них, который был, здоровяк такой, жив?» «Нет, все!» – решительно сказал Лука. «Я когда гранату бросил, то видел, как она ему под самую башку подкатилась, а как снова бросал, то заметил, что там только пятно красное. Снесло начисто котелок ему». «Ладно, хорошо», — поморщился я в очередной раз, вынужденный отказаться от идеи захватить пиратского главаря. «Валим тогда отсюда». Леонтий с Фролом так и оставались на своей позиции, прикрывая отход. Когда мы подбежали к ним, Фрол, поднимаясь из-за куста и стягивая себя маскировочную сеть, доложил: «Живые там есть, но тяжелые. Главный помер совсем». «Это хорошо, что помер», — решил я уже окончательно. «Если командование приставилось, то личный состав может забить на боевую задачу. А наемные бандиты Аризона предположили, что им уже теперь не заплатят, так что нечего ушибаться». Еще рывок через заросли, через ставший молчаливым после стрельбы лес, и вот они, лошади, и Анисим с Николаем рядом с ними, верхами. «По коням! Не теряем времени!»